Глава 13. Решив, что гребень не дороже моей жизни, я сунула подарок в карман и поспешила туда, откуда звучали голоса. В конце концов, вещицу я могу вернуть внезапно подобревшей торговке и попозже. С небес, медленно кружась, опускались белоснежные пушинки. Я и не заметила, как изумрудное небо затянуло тучами, но не расстроилась. Оказавшись среди спешащих по своим делам горожан, я протянула руки и, стараясь поймать снежинки, ощутила себя счастливой. Это было странно, ведь я в чужом мире, далеко от дома. Но факт оставался фактом. Мне было хорошо здесь. Все казалось волшебным сном, наполненным приключениями и красивыми поклонниками. Дома я была лишь тенью моей эффектной и богатой подруги. Не желала большего и даже была готова остаться незамужней. Это все из-за свидания, решила я про себя. Впервые кто-то так старался ради меня. И пусть Имин делал это от безысходности, а не потому, что я ему понравилась, все равно приятно. Да, я была в восторге от сказочного прыжка и до сих пор вспоминала его с огромным удовольствием. Для полного счастья не хватало лишь... В животе громко заурчало, и я смущенно опустила руки. Ощутив приятный аромат, оглянулась на невысокий домик с черепичной крышей. На первом этаже находилась лавочка, за приоткрытой дверью было видно, как суетилась пышная блондинка в белоснежном чепце и коричневом переднике. А во дворе, деловито размахивая лопатой, убирал снег с дорожки невысокий мужичок. Заметив мой интерес, он остановился и, стянув шапку, позвал. «Заходите, госпожа, у нас самые свежие булочки. Пирожки с мясом и вареньем». «У меня нет денег», — с сожалением призналась я. «Ходят тут всякие». Нахлобучив бесформенную шапку на лысину, проворчал он и снова принялся убирать снег. Я со вздохом направилась дальше. Нет, я не обиделась на торговца. Что же поделать, если сама не подумала о еде перед побегом? В животе снова заурчало, и я обхватила себя руками, чтобы не дать другим услышать этот звук. Но втайне оставить свой разгулявшийся аппетит не удалось. «Госпожа!» Меня догнал мужичок с лопатой. Схватил меня за руку и потянул обратно. «Что же вы не сказали, что голодны?» «Нехорошо. Что, если такая красивая девушка в обморок упадет? Вот, возьмите пирожок. И этот кренделёк. И это тоже берите». Я пыталась ответить, что мне столько и за неделю не съесть, но бородач не желал ничего слышать. Девушка в чепчике покидала все, что приказал ей отец, в большую плетеную корзинку и всучила мне. Меня вытолкнули из лавочки, и за спиной захлопнулась дверь. И снова вокруг никого не оказалось. По шее пополз морозец, но я мотнула головой, отгоняя страх. «На этот раз тень мне вовсе не примерещилась», — призналась я самой себе. «За мной однозначно кто-то следит. И внезапный приступ доброты у хозяйки ювелирной лавки, а потом и у булочника. Не просто так». Подозрения были, и я решила проверить, какое из них верное. Жуя пирожок, направилась дальше по улице и, оказавшись в толпе, осмотрелась в поисках жертвы. Может, посмотреть ткани? Или же перебрать зеркала в красивой оправе на прилавке той женщины? Снег тем временем прекратился, небо над головой посветлело, а вскоре и вовсе выглянуло солнышко, заискрившись бликами на стеклах многочисленных лавочек. Становилось многолюдно и шумно. Горожане здоровались и желали друг другу доброго дня. Казалось, вокруг царила атмосфера доброжелательности. «Эй, куда прёшь?» Я даже вздрогнула от грозного окрика. Так неожиданно он прозвучал. Обернулась в поисках грубияна и вдруг увидела высокого, ослепительно красивого блондина. Босой, в одной рубашке и свободных штанах, он плелся по улице, невидяще глядя вперед, будто был не в себе. Ярко-синие глаза словно подернуты дымкой, но сомнений не было. Это Илфикиер. Он только что едва не попал под копыта лошади, которую управлял седой старичок. Именно этот дед накричал на незнакомца и сейчас пытался удержать лошадь, но та не слушалась. Била копытом и недовольно фыркала. А полураздетый мужчина упрямо пытался пройти сквозь нее. «В сторону, пьянчуга!» — закричал старик. И тут я вспомнила, как переругивался Швабрик с серебристым питомцем. Дракончик обвинил хозяина Лаши в том, что он лунатик. Так вот в чем причина странного поведения. Он же может пострадать. Похолодев, я бросилась к ним и, подхватив мужчину под руку, мягко повела в сторону. «Держи своего мужа в узде, девонька!» — крикнул мне вслед раздосадованный происшествием дед. «Нокс, ты ослеп на старости лет!» — зашипела на него пожилая женщина. Она поправила на голове теплый платок и кивнула на блондина. «Не признал Илфикиира?» «Дракон?» Побледнел тот и, поворачивая непослушную лошадь, заголосил. «Ой, ослеп! Совсем видеть перестал! Беда, беда! Ягодка, поворачивай! Вернемся по добру, по здорову!» Я не стала обращать внимания на бегство возчика, наехавшего на пешехода. Кажется, незнакомец не пострадал. Пока. Но в подобном состоянии это ненадолго. Такая прогулка грозит Илфикииру как минимум обморожением. Я не знала, как нужно правильно обращаться с теми, кто страдает лунатизмом. Помнила лишь, что их нельзя будить или пугать, а нужно осторожно проводить до спальни и уложить в постель. Вот только я понятия не имела, где остановился этот человек. И тут меня осенило.